уже давно предлагала Розалин работу, так как она за последний год обучения в колледже получила высокие баллы. Она выбрала Уэстерлейский колледж, потому что он находился в небольшом тихом городке, от которого было всего 3 часа езды до Гейл. Да еще потому, что там ей сразу же пообещали постоянную должность преподавателя в случае, если она оправдает возложенные на нее ожидания. Когда Розалин стала встречаться с Берти, вскоре после того, как он пришел на работу в Уэстерлей, она вдруг поняла, что далеко не всех мужчин интересует в отношениях с женщиной только постель. Берри покорил ее своей образованностью и умом, и она решила, что влюблена в него без памяти. Вскоре он сделал ей предложение, но незадолго до того, как она ответила ему согласием, он попросту украл ее заметки для книги об эпохе Средневековья. Она об этом ничего не знала, ей в голову не пришло обвинить его в этой пропаже. Розалин, наверное, так бы и продолжала думать, что плоды 2-летнего напряженного труда она случайно выбросила в мусорную корзину, как пытался внушить ей Берри, если бы год спустя книга не вышла под его именем. Теперь-то Розалин знала, почему Берри так торопился со свадьбой. Он старался успеть до того, как книга выйдет из печати. Оглядываясь назад, Розалин готова была поверить, что сама Пресвятая Дева удержала ее от этого опрометчивого шага. Повинуясь какому-то необъяснимому предчувствию, она все время откладывала день свадьбы то под одним, то под другим предлогом, и этим избежала еще одной самой ужасной ошибки в своей жизни. Розалин, конечно же, обратилась в суд и предъявила Берри иск, чуть не потеряв из-за этого работу. Декан требовал, чтобы она отказалась от своих обвинений, но она стояла на своем. Дело Розалин проиграло, ибо все воспринимали ее как отвергнутую, озлобленную и мстительную женщину, любыми средствами пытающуюся отомстить своему бывшему жениху. Все это было неправдой, за исключением, пожалуй, ее озлобленности. Но доказывать это было бесполезно. Итак, Берри теперь мог с полным правом пожинать плоды ее трудов. Но и Розалин тоже получила хороший урок. Мужчинам никогда нельзя доверять. Все это случилось 1/2 назад. С тех пор Розалин не раз подумывала уйти из Уэстерлея и поискать работу где-нибудь в другом месте. Ей не хотелось находиться даже в одном штате с Берри Хортоном, не то что в одном колледже, где она постоянно сталкивалась бы с ним в коридоре, и он имел бы возможность устраивать свои глупые розыгрыши, вроде того, что он выкинул вчера с этим пришельцем. Розалин собиралась принять окончательное решение летом. Она поедет в Англию, в Кевина коттедж, доставшийся ей 5 лет назад в наследство от бабушки, и там все хорошенько обдумает. С тех пор, как она вступила во владение коттеджем на правах наследницы, она приезжала туда каждое лето. Там она писала свою книгу, и там же впервые услышала о проклятии Бладринкера. Теперь, открывая полированный ящик красного дерева, Розалин чувствовала то же радостное возбуждение, что и накануне вечером. Однако сейчас к этому чувству примешивалось еще что-то, и она вдруг сказала своей подруге: «Взгляни, но, пожалуйста, не прикасайся к нему». Гейл рассмеялась: «Да ты, Рози, говоришь о нем как о мужчине». «Неужели? Что ж, тебе лучше знать», — усмехнулась Розалин, про себя удивляясь, почему она сказала именно то, что сказала. Слова вылетели у нее как бы сами собой, и в их интонации явственно слышались собственнические нотки. Такого с ней раньше не случалось. Розалин, конечно, гордилась своей коллекцией,